Юрий Лисовский. Королева Ванда. Военная быль. Кречетов покинул палату, где пролежал более месяца и уже готов был совсем уйти из госпиталя, как вдруг остановился и, что-то решив, резко повернул обратно и снова поднялся на верхний этаж. «Нет, пойду еще раз попрощаюсь с нею», — решил подпоручик. «Я не могу так уехать. Я ей обязательно должен сказать, только бы не рассердилась». Он нашел ее в крайней палате, где лежали вновь прибывшие раненые стрелки. Сестра Ванда стояла спиной, но, заслышав звон шпор, оглянулась и встретилась глазами с остановившимся в дверях офицером. «Что же это? Неужели пан еще не уехал?» И Кречетов хорошо заметил, каким румянцем загорелись при этих словах ее щеки и каким нервным движением руки поправила она выбившиеся из-под косынки золотистые локончики. «Любить», — подумал он с восторгом, — «как мне только объяснить ей все это, как рассказать? Не вышло бы только пошло. И так уже достаточно пошлости с моей стороны. Влезаю прямо в палату и только компрометирую ее перед ранеными». Но она уже шла к нему навстречу, и в ее глазах Кречетов прочел то, что нужно было сделать в данную минуту. Нужно было войти в коридор и остаться наедине друг с другом. «Вандочка!» — несвязно забормотал Кречетов, когда очутился за дверями. «Простите меня, панна Ванда, но я не мог уехать на позиции, не сказав вам о том, что чувствую». Он перевел дыхание и, не находя сразу слов для дальнейшего объяснения, попробовал было закурить, но почему-то спохватился и поспешно спрятал портсигар обратно в карман. «Сегодня в 19:00 я опять уеду туда, и весьма возможно, что больше уже никогда не увижусь с вами, панна Ванда. Меня могут убить, и вот у меня есть к вам просьба. Она невелика и пустяшная. Исполните ее для меня, панна Ванда». «Хорошо», — беззвучно ответила девушка. «Хорошо, я слушаю пана». Она стояла спиной к свету, и Кречетов почти не видел ее лица. «Напишите мне когда-нибудь 2-3 слова», — выговорил он просто. «На простой открытке напишите. Вы не знаете, каким счастьем будет для меня ваше письмо. Больше мне ничего не нужно. Если же это невозможно, простите меня, панна Ванда». На противоположном конце коридора внезапно появились санитары с носилками, за которыми шли врачи и еще 2-3 фигуры в белых халатах. Ванда встрепенулась, быстро подала офицеру руку, и Кречетов уловил короткое нежное рукопожатие, в котором он прочел бесхитростный ответ на все свои чувства. «Хорошо», — опять прозвучали тихие слова. «Хорошо, я исполню просьбу пана. Да хранит пана Бог». Она уже хотела уйти, но вдруг задержалась на несколько мгновений и, заметно пересилив себя, такой же скороговоркой спросила: «Сегодня в 19:00? На Жерардов?» Кречетов хотел ответить «да», но успел только кивнуть головой, и Ванда тотчас же исчезла в перевязочной, плотно закрыв за собой дверь. И тотчас же погасли падавшие в коридор снопы солнечного света, и вокруг сделалось так уныло и пусто, что Кречетов поспешил поскорее выйти из госпиталя, чтобы как-нибудь разогнать охватившую его тоску. Стоял конец апреля, и залитые ярким весенним солнцем варшавские улицы были полны жизни и суеты. Начиная от памятника Мицкевича на Краковском предместье, вплоть до Бельведера, где кончались Уяздовские аллеи, все тротуары были залиты толпой, веселым говорливым потоком, двигавшейся в обе стороны и неподдельно радовавшейся весеннему солнцу и праздничному дню. опьянял эту толпу пряный воздух аллей, где быстро покрывались яркой зеленью стройные ряды каштанов и лип. Или это было уже самою природой вложено в характеры жителей красивого города. Но везде, куда не обращал свой взгляд Кречетов, везде мелькали одни улыбки и звучал беззаботный женский смех. Еще утром того же дня над кишевшими людьми кварталами упрямо кружилась прилетавшая со стороны вражьих позиций хищная стальная птица, метавшая вниз железо и огонь. И в нескольких мирных жилищах Варшавы, где вчера тихо властвовали труд, покой и материнская любовь, теперь нежданно-негаданно воцарился жуткий мрак смерти и заставил опустить оконные занавеси. Но сейчас никому не хотелось думать и вспоминать о привычном злом деле, как не хотелось вспоминать и о том, что в 40 верстах от города уже 5-й месяц сидят закопавшиеся в землю враги, направив жерло орудий в сторону русских полков. Не хотелось теперь об этом думать и Кречетову. Он уже знал и видел войну, слыл в своей части за одного из самых спокойных и храбрых офицеров, и мысль о том, что он сегодня едет к позициям, где его могут ожидать снова всякие случайности, совсем не укладывалась в его мозгу, и совсем другим были заняты его думы. Перед ним по-прежнему стояла Ванда. Стояла такой, какую он ее видел несколько минут назад и какую встречал ежедневно в госпитале, начиная с того дня, когда Кречетова привезли туда с пробитым бедром из-под Белимовской веси. Естественно и просто родилась эта молодая и чистая любовь. Хорошо знавший в свои 22 года кровавые ужасы войны и не раз стоявший лицом к лицу со смертью, Кречетов еще не знал жизни и не был отравлен ее пошлостью. Не была ею отравлена и 17-летняя Ванда, вошедшая в жизнь не через наполненные светом и музыкой бальные залы, а через высокие белые комнаты, в которых ничего не было, кроме страдания и длинных рядов коек с лежавшими на них израненными людьми. «Не может быть, чтобы я ее никогда не увидел снова», — думал Кречетов, проезжая новым светом по направлению к цитадели. «Пока что буду ей писать и, в свою очередь, получать от нее письма. Она не забудет. Почему же думать, что я обязательно буду убит?» И, бессознательно прочитывая мелькавшие по сторонам вывески магазинов, юноша рисовал себе самые отрадные картины будущего, в которых главную роль играла, конечно, она, его Ванда. «Королева Ванда», как ее в шутку прозвали раненые офицеры и подруги-сестры обывательского лазарета. Королевой Ванды ее прозвали потому, что однажды вечером она принесла в палату маленький томик польских стихотворений и, прочтя вслух одно из них, растолковала его смысл раненым офицерам. Это была легенда о красавице-королеве, брака с которой всеми силами добивался ненавистный ей тевтонский рыцарь Ридигер. Добивался потому, что, овладев ее рукой, он становился не только счастливым обладателем красивейшей из женщин, но приобретал вместе с нею и древний трон польских королей и неограниченную власть над ее народом, который не мог покорить, несмотря на все усилия тевтонского меча. Уже несколько раз посылал к королеве своих гонцов своенравный предводитель швабов, и каждый раз приносили они ему досадный и оскорбительный отказ. И, изверившись в дальнейших попытках, Ридигер поднял оружие и двинулся со своими фалангами на страну, где тихо властвовала красивая королева. Он окружил железным кольцом этих фаланг древний Краков и в последний раз послал туда своих герольдов, чтобы уговорить королеву согласиться на его условия. «Иначе горе тебе и твоему народу», — сказали королеве пришедшие гонцы, «выбирай одно из двух, гордая, но слабая красавица, или любовь, счастье и слава рука об руку с нашим повелителем, или незавидный удел его рабыни, так как он возьмет тебя силой, а весь твой город предаст огню и мечу. — Хорошо, я подумаю, — кротко ответила королева. — Дайте мне срок до завтра, и завтра же с зарею я вам дам ответ. Гонцы согласились, а королева ушла в комнату своего замка и всю ночь простояла на коленях перед мраморным изображением Пречистой Девы. А когда побледнел восток и легкий ветер сообщил о приближении утра, Ванда нарядилась в светлую одежду невесты и, накинув на голову венчальное покрывало, спокойно сошла по каменным ступеням к протекавшей у подножия замка Висли, и бесшумно сомкнулись над ее головою мутные водяные круги. Ридигер обезглавил гонцов, принесших ему взамен покорного ответа одно венчальное покрывало королевы, найденное ими с восходом солнца на берегу реки, и навсегда ушел от осажденного города, спасение которого было достигнуто добровольной смертью любимой и прекрасной королевы. «А вы, сестра Ванда, — пошутил один из офицеров, когда девушка прочла им свою любимую легенду, — вы, если бы судьба поставила вас в такие условия, согласились бы принадлежать Тевтону, какому-нибудь Гинденбургу или Маккензену, например?» Ванда подняла брови и совсем серьезно ответила: — «Я? Принадлежать Тевтону? Никогда в жизни, каким бы он ни был. А если бы не было выхода, мало ли что может случиться. Что бы вы сделали, если бы к вам стал приставать Тевтон?» «Я так же, как и она, утопилась бы в Висле», — совсем просто ответила девушка. «Висла продолжает течь и сейчас». С этих пор ее и стали называть королевой Вандой. В комендантском управлении, куда нужно было явиться для соблюдения формальностей, Кречетову пришлось задержаться около часа, и он только за 20 минут до отхода поезда попал на вокзал, уже давно переполненный самой пестрой военной публикой. «Выздоровел!» — услышал Кречетов позади себя знакомый голос. «Здорово, Женька!» Он оглянулся и увидел поручика Солошина, своего однополчанина, с которым всегда дружил, начиная с выхода в офицеры. Они обнялись и, взаимно обрадованные встречей, отправились на поиски свободных мест в вагонах. На счастье, одно из купе оказалось еще не занятым, и Кречетов с Солошиным поспешили расположиться, так как вагон с каждую минутою все больше и больше наполнялся новыми кандидатами, направлявшимися в сторону Жерардова и Гродзиска. Отставший от полковой жизни Кречетов тотчас же забросал Солошина вопросами, на которые тот едва успевал отвечать. И, увлеченный слушанием новостей, Кречетов не заметил, как прозвучал третий звонок и как тронулся поезд, увозивший его из Варшавы. Он понял это только тогда, когда под пологом вагона начали медленно и глухо постукивать колеса, и сидевший напротив него пожилой батюшка несколько раз перекрестился широким и выдержанным крестом. «Что же это? Неужели едем?» — пронеслось в голове Кречетова. «И, быть может, я никогда не вернусь сюда обратно?» И вдруг какое-то необъяснимое властное чувство поднялось из глубины души, и, сам не отдавая себе отчета, для чего он это делает, Кречетов быстро сорвался с места и протолкался в коридор к открытым окнам, около которых уже стояло несколько офицеров. Постепенно прибавляя ход, поезд двигался вдоль платформы, заполненной разнообразной и пестрой толпою. Равнодушно следили за проходившими перед ними вагонами случайные земляки, беспрестанно поднимал к козырьку руку дежурный жандарм, отдавая честь мелькавшим в открытых окнах офицерам. Какая-то молодая дама с опухшими от слез глазами и смешно торчавшими на шляпе зелеными перышками, устремив взгляд в одну уходившую от нее точку, беспомощно мяла в руках белый платок. Все это быстро мелькнуло перед глазами выглянувшего в открытое окно Кречетова. Вдруг он почувствовал, что у него захватило дыхание. Уже далеко, отделенное расстоянием трех или четырех вагонов, неподвижно стояла на перроне вокзала Ванда. И не мог не уловить Кречетов, как она вся ушла во внимание, следя за проходившими мимо нее вагонами, зорко всматриваясь в стоявших у окон офицеров и стараясь увидеть то, для чего она прилетела за несколько минут до отхода поезда на переполненный народом вокзал. «Послушайте, поручик, нельзя ли как-нибудь, знаете, это полегче?» — пробурчал старый капитан, которого Кречетов изрядно толкнул плечом, неудержимо прорываясь к выходу из вагона. «Вы же видите, что здесь стоят!» Но Кречетов ничего не видел. «Ванда! Вандочка!» — крикнул он во весь голос, стараясь перекричать грохот отходившего поезда и почти повиснув на тормозе. «Ванда!» Но Ванда не могла слышать. Поезд уже шел полным ходом, с каждым мгновением увеличивая пространство, отделявшее ее от Кречетова, а она все продолжала стоять, не поворачивая головы и внимательно рассматривая проходившие мимо нее вагоны. И вскоре Кречетов совсем потерял из виду ее фигурку, скрывшуюся застоявшую на перроне толпой. «Что с тобой, Женька?» — спросил Солошин, когда Кречетов мрачнее ночи вернулся в свое купе. — Куда ты убегал, как угорелый? На тебе лица нет. — Так, одно дело. Я совсем забыл, что меня должен был проводить один офицер, — неудачно соврал Кречетов. — Я увез с собою его портсигар. И, не будучи в силах сразу собрать мысли и прийти в себя, он стал жечь папиросу за папиросой, наполняя вагон целыми облаками дыма. Солошин так и не мог понять, что за внезапная перемена произошла с его товарищем, переставшим даже связно отвечать на его вопросы. По-видимому, у него еще до сих пор остались следы контузии. Решил он и, откинувшись назад, стал дремать под мерное покачивание вагона. Уже на следующий день удивленная и обрадованная Ванда получила от Кречетова небольшую записку, присланную в Варшаву с оказией, так как ему посчастливилось еще в Жерардове встретить санитара, ехавшего с обратным поездом и обещавшего без задержки передать по назначению его послание. «Значит, он видел меня», — подумала девушка, прочтя нескладное объяснение Кречетова, написанное карандашом на листке из полевой книжки. «А если видел, то, значит, понял все». И она стала обдумывать, что ей написать и как ответить юноше, ставшему ей до бесконечности дорогим и близким. Ответ этот Кречетов получил не скоро. Почти на другой день после его приезда на фронте началась усиленная перегруппировка войск, и полку приходилось беспрестанно менять позиции, не выходя в то же время из огня и стойко отражая остервенелый напор противника. Почта получалась неровно и редко, и только спустя 3 недели, когда полк на время вывели в резерв, Кречетов с замиранием сердца вскрыл конверт, принесенный ему из полевой почтовой конторы. В конверте лежала открытка, изображавшая молодую женщину, по всей вероятности королеву Ванду, склонившуюся в своей каплице перед статуей Богоматери. А на чистой стороне карточки ровным женским почерком были написаны 4 строки из любимой легенды о погибшей в волнах Вислы царственной красавице. «Нет, не для Шваба убор мой венчальный, не для Тевтона славянская дева, замок краковский, жених мой печальный, Висле глубокой верна королева». А совсем внизу, и так мелко, что Кречетов сразу даже и не заметил написанного, стояло всего одно польское слово, в котором самолюбивая девушка хотела высказать все, что наполняло ее душу. Это слово было «памяй», «помни, не забывай». «Да воссияет в этой заре знамение креста, символ страдания и воскресения народов. Воззвание верховного главнокомандующего к полякам. Они начали идти еще с вечера, эти бесконечные обозы, и на Иерусалимской аллее ни на минуту не умолкает их равномерный грохот, заставляющий усталое сердце невольно сжиматься от неопределенной жуткой тоски. А вдали, за Мокотовым и Волей, все утихают и утихают грозные выстрелы. Сегодня они стали звучать еще ближе, а вместе с ними еще ближе придвинулась к городу страшная стена огня и смерти, всего месяц назад казавшаяся такой далекой и неведомой. Равнодушно и спокойно сидят на артелках обозные земляки. Как они похожи один на другого, эти милые серые люди, с которыми так сжился за год войны старый польский город, немало видевший за свою жизнь. Медленно, почти беззвучно начинает за ними свое движение, кажущийся бесконечным поток пехоты. Они уходят. Так надо. Сейчас нет ни городов с их дворцами и колоннами, ни мирной поэзии тенистых каштанов, ни дорогих сердцу храмов и могил. Все это было и все это опять будет. Будет, если не для нас, то для новых, грядущих поколений, для тех, ради кого переживается это грозное настоящее. Наступит день, и опять зазвучат среди этих камней знакомые песни и слова, и легко вздохнут от пережитого кошмара и страдавшейся груди. Рассеются злые туманы, и ярко заблестят в гладкой поверхности Вислы отблески грядущей с востока зари. «Тебе не страшно, Ванда?» «За себя ничуть, Мариля. Во-первых, я все же надеюсь, что мне лично не сделают никакого зла, а во-вторых, у меня всегда есть выход. Я еще третьего дня добыла из аптеки морфия. Вот он». И она показала подруге маленький пузырек с притертой пробкой. «Да, ты храбрая, Ванда. Храбрая, сильная. А вот я не такая, у меня... Колено подгибаются. Мне страшно, Ванда». И бледная сестра Мария закрыла худыми ручками заплаканное лицо. «Успокойся, Манюся. В нашем госпитале остались тяжело раненые. Подумай о них. Их положение хуже нашего». Ухнуло где-то совсем близко, так что оконные стекла задребезжали мелко и жалобно. «Езус, Мария, что же это делается? Они стреляют по городу, Ванда». Ванда побледнела, но ничего не ответила. За окном стояла ночь, полная тоски и тревоги. Внизу, по гладким торцам улицы, по-прежнему тихо лился серый ощетинившийся поток русских солдат. «Не бойся, Манюся. Видишь, наши войска идут, как ни в чем не бывало. Чего же бояться? Пойдем в палату, милая, там ждут». Робко открываются высокие белые двери, и по гладкому паркету грузно стучат четыре пары запыленных сапог. «Здесь, что ли, обывательский госпиталь, сестрица? Примите раненого, Христа ради! Измаялись тащимши!» Тяжело опускается на землю неподвижное солдатское тело. Порывисто дышит широкая обнаженная грудь, голова беспорядочно обернута в какие-то багровые тряпки. «Это мы уж сами его перевязали полотенцами. Как могли, так и перевязали. Взводный наш, Максим Коростель. Вошли в самый город, а тут вдогонку и хватило шрапнелью. В голову, значит. Дышит, дышит, а что с ним будет дальше, не могим знать. Нам его и приказали везти к вам в госпиталь. Уж вы примете его». «Чудной вы право», — невольно улыбается только что вышедший на шум и говор дежурный доктор. «Примите, да примите. Как же не принять, если раненый? Чего вы его на пол-то положили? Укажите им, куда нести, сестра. Ну, с Богом. Как его записать? Как его записать-то?» «Максим Коростель, ваше благородие. Унтер-офицер 10-й роты Энского полка. Сибиряки мы, значит». Энский полк. Ай! Энский полк, шепчет Ванда, чувствуя, как кровь ударяет ей в голову. Ведь это его полк, значит, и он проходит через Варшаву. О, если бы! И едва доктор и другие сестры наклоняются над раненым, уже положенным на операционный стол, Ванда, как белая тень, скользит по лестнице и исчезает в сумраке ночи. Наглухо закрыты тяжелые брамы домов, потушены огни и странно пустынно когда-то оживленные тротуары. Багровым зловещим заревом залито ночное небо, и четко вырисовываются на нем темные очертания незаметных дотоле звонниц и вышек. Разве это Варшава? Не другой ли это город, совсем неведомый и новый, в котором никогда не бывала Ванда, выросшая под сенью уяздовских аллей? Быстро пробегает она одну улицу за другой, едва узнавая так хорошо знакомые раньше дома и вывески магазинов, и повсюду одно и то же море серых молчаливых людей, светящиеся огоньки папиросок и мерный стук тяжелых подошв о дорожные камни. «Вам энцев нужно, сестрица!» — слышит она, наконец, долгожданный ответ. «Они идут в арьергарде со стороны Мокотова. Только вы поосторожнее, барышня. Мокотов обстреливается». «О, пусть обстреливается! Разве существует для нее какая-нибудь опасность в сравнении с тем счастьем, что они идут в арьергарде? Значит, они еще не прошли через Варшаву. Скорее бы, только скорее!» И Ванда уже мчится на другую сторону. С удивлением и любопытством смотрят земляки на белую девушку, перебегающую от ряда к ряду, от колонны к колонне, повторяющую один и тот же вопрос и не знающую ни страха, ни усталости. И уже к рассвету, в третьем часу утра, находит она то, к чему всю ночь были направлены ее тревожные поиски. Широко открывает глаза пораженный Кречетов. Сразу забываются и усталость, и тяжесть последних дней, и грозная утренняя контратака. «Ты!» — внезапно вырывается у юноши. «Как ты? Как вы меня нашли, Ванда? Как?» У нее слишком сильно бьется сердце для того, чтобы сразу ответить хоть слово. Но Кречетову и не нужно слов. И они долго смотрят друг другу в глаза, не будучи в силах связно выразить всех мыслей, бушующих в голове и сжимающих железными тисками сердца. Вот она, Висла. Давно плывут среди отлогих берегов ее воды, храня в своей мутной глубине не одну тайну суетливой земли. «Верь и надейся». Тихо и уверенно звучат слова Ванды. «Я никуда не уйду из Варшавы до того дня, когда вы придете сюда вновь. Не уйду и не могу уйти. Здесь моя родина, моя мать, мой госпиталь, мои раненые. Ваши же раненые, которые не могут двинуться с места и остаются в наших руках. Куда же я пойду, если ты останешься жив и не забудешь сегодняшней нашей встречи? Ты вернешься в Варшаву и найдешь в ней ту же Ванду, какая стоит перед тобой и сейчас. Не расстанемся же мы на долгие годы. Нет, я не брошу своего города. Сейчас мы оба будем там, где нам указано долгом и судьбою. И я буду ждать тебя в надежде на самые лучшие, самые светлые. Буду ждать до самого последнего дня, пока не войдут ваши войска в нашу старую родную Варшаву». Уже окончили свою подготовительную работу расторопные саперы и бесстрашно ожидают своей участи, обреченные на славную гибель великана мосты. Широкую рысью проходят отсталые повозки и торопливым бегом спешат к мостам отдельные стрелки, стараясь поскорее нагнать уже перешедшие на другую сторону часть. «Ну что же, пора. Сейчас начнутся взрывы. Уже почти все перешли на тот берег. Пора!» Крепко жмет руку Кречетова маленькая теплая ручка. Брецают о железную настилку моста лошадиные подковы, и, стараясь не оглядываться, Кречетов быстро нагоняет своих, уже вытягивающихся в походную колонну. Когда пришел в себя взволнованный необычным грохотом воздух, и опять спокойно потекли своей дорогой мутные воды Вислы, омывая холодной струею железные стропила рухнувших в нее мостов, Кречетов уже был на противоположном берегу. Он спешился и, отойдя в сторону от дороги, опять посмотрел в ту сторону, где медленно оживал под лучами восходящего солнца большой и красивый город. Величественной и спокойной казалась Варшава, и ни один тревожный звук уже не прорезал воздуха. Кречетов достал бинокль и, подняв его к глазам, стал внимательно отыскивать на противоположном берегу какую-то точку. И снова усиленно забилось его сердце, наполняясь неизъяснимой сладкой тоской. Там, за взорванными теперь мостами на серых и безлюдных камнях набережной, по-прежнему стояла тонкая светлая фигурка. И ясно видел Кречетов, как колебался в воздухе белый платок, которым она посылала ему приветствие, полное любви и надежды. «Королева! Королева!» — тихо повторял Кречетов, двигаясь среди своих к новым позициям и уже давно миновав Прагу и Брестский вокзал. «Королева! Бедная моя королева Ванда! Я увижу тебя снова, я вернусь за тобою». И он крепко сжимал в руке маленький серебряный образок с изображением Богоматери, только что подаренный ему при прощании златокудрой королевой.